Создалось ли у вас такое же впечатление? Нет, — медленно протянул Эгертон. Нет, этого бы я не сказал. Хотя кое-что мне показалось странным. А именно? Она хотела узнать, кто унаследует ее состояние в случае ее внезапной смерти. Вот как? Значит, она думала о том, что может внезапно погибнуть. Интересно. Она также хотела узнать, сколько у нее денег или сколько их будет, когда ей исполнится 21 год. А это очень крупное состояние. А почему ей хотелось выяснить, кто его унаследует? Понятия не имею. Она также коснулась вопроса о браке. Не было ли у вас впечатления, что тут замешан мужчина? Доказательств у меня нет, но мне кажется, что да. Я был убежден, что у нее есть какой-то приятель на стороне. Обычно так и бывает. Ее опекун, полковник Люскомб, ничего не знал о приятеле. Но добрый старый Дерек Люскомб и представления не имеет, что такое случается, что у девицы может быть друг и к тому же неподходящий. «Он и есть неподходящий», — сказал Дэви. «Вот как? Значит, вы знаете, кто он?» «Я в этом почти убежден. Ладислаус Малиновский». «Автогонщик. В самом деле? Красивый черт. Нравится женщинам. Интересно, где он мог познакомиться с Эльвирой? Разве что в Риме 2 месяца назад. Очень возможно. А быть может, их познакомила ее мать? Бес? Нет, это исключено». Дэви кашлянул. «Говорят, что леди Седжвик и Малиновский — близкие друзья?» «Да-да. Я слышал эту сплетню. Может быть, это правда, а может быть, нет, они друзья, ибо их жизненные пути часто пересекаются. У Бес, конечно, было немало романов, но она отнюдь не нимфоманка. Людям нравится болтать такое о женщине, но относительно Бес это неправда. Кроме того, насколько я знаю, Бес и ее дочь, они фактически не знакомы друг с другом». «Да, леди Седжвик мне это сказала. А какие еще родственники есть у мисс Блейк?» «Ну, собственно говоря, никаких. 2 брата ее матери убиты на войне, а Эльвира — единственный ребенок старого Конистона. Хотя Эльвира зовет миссис Мелфорд кузиной, но на деле она кузина полковника Люскомба». «Итак, вы сказали, что мисс Блейк затронула вопрос о браке. Вы не думаете, что она уже замужем?» «Она же несовершеннолетняя. Тут нужно согласие опекунов». «Юридически, да. Но они иногда обходятся без этого». «Знаю, и это очень печально. А уж если они замужем...» «Они замужем», — сказал дед. «И в этом случае, если она замужем и внезапно погибла, наследник — ее муж?» «Нет, этого быть не может. Об Эльвире прекрасно заботились, за ней смотрели». Эгертон не кончил фразы, увидев циничную усмешку на лице старшего инспектора. Как там тщательно не смотрели за Эльвирой, она сумела завязать знакомство с чрезвычайно неподходящим ей Малиновским. И Эгертон протянул с сомнением. Ее мать в свое время сбежала. Мать сбежала, это так, это в ее нраве, но мисс Блейк иной характер. Она с тем же упорством добивается своего, но другими путями. «Вы не думаете, «Пока я ничего не думаю», — ответил старший инспектор Дэви. Глава 24. Ладислаус Малиновский взглянул сначала на одного полицейского, потом на другого, откинул голову и захохотал. «Чрезвычайно забавно. Вид у вас торжественный, будто у двух филинов. С чего это вам вздумалось вызывать меня и допрашивать? Никаких обвинений вы предъявить мне не в состоянии, никаких. Мы думаем, что вы нам поможете в наших расследованиях, мистер Малиновский». Старший инспектор Дэви говорил официально любезным тоном. «Вы владелец автомобиля с номером ФАН-2266». «А разве есть причины, по которым мне нельзя иметь такой автомобиль?» «Никаких причин, сэр. Но вот небольшое недоразумение с номерными знаками. Ваш автомобиль был на шоссе М7, и на нем был тогда иной номерной знак». «Чепуха! Это был какой-то другой автомобиль. Автомобилей этой марки очень мало. Остальные мы уже проверили». «Вы верите всему, что вам наговорит ваша дорожная полиция, курам на смех. Где именно это было?» «Место, где вас остановили, чтобы проверить документы, было неподалеку от Бетхэмптона, в ночь нападения на Ирландский экспресс». «Право, вы меня забавляете», — сказал Малиновский. «У вас есть револьвер?» «Конечно, и револьвер, и маленький самозарядный пистолет, и разрешение на оба у меня имеются». «Верно. И они оба у вас до сих пор?» «Разумеется». «Так. Я вас уже предупреждал, мистер Малиновский. Вы не хотите пригласить своего адвоката?» «Терпеть не могу адвокатов». «Да, есть люди, которые не любят адвокатов. Так где же ваше оружие?» «Полагаю, что вы это сами прекрасно знаете. Маленький — в перчаточном ящике моего автомобиля, а крупный — дома, в ящике стола». «Насчет второго вы правы. А вот что касается маленького, его нет в вашем автомобиле». «А я говорю, он там?» Дед покачал головой. «Он там, возможно, когда-то был. Но сейчас его там нет». «Это он, мистер Малиновский?» Он протянул через стол маленький пистолет. Ладислаус Малиновский с изумлением взял его в руки. «Да-да, это он». «Вы его вынули из автомобиля?» «Нет, мы его не вынимали. Мы нашли его в другом месте». «Где?» «Мы нашли его на участке на Понд-стрит, а эта улица, как вам известно, находится около Парк-лейн. Его мог выронить человек, идущий по этой улице, или бегущий, быть может». «Никакого отношения ко мне это не имеет. Я его не ронял. Он лежал в моем автомобиле. Во всяком случае, он там был 2-3 дня назад. Никто же не проверяет каждую минуту, там положенная вещь или нет. Известно ли вам, что из этого пистолета стреляли в Майкла Гормана в ночь на 26 ноября? Горман был швейцаром в отеле «Бертрам». «Ах, это тот, кого убили. Я читал об этом». «И вы уверяете, что стреляли из моего пистолета? Чепуха!» «Это не чепуха. Это установлено баллистической экспертизой. Вы достаточно разбираетесь в огнестрельном оружии, чтобы знать, на эту экспертизу можно положиться». «Вы что же считаете, что я застрелил Майкла Гормана?» «Пока мы лишь ждем ваших показаний. обвинение вам не предъявлено.